Ранним утром следующего дня, как только погасли ночные фонари и теплое желтое солнце осветило черепичные крыши домов, Ульрих вывел на площадь уже оседланного коня. Том запрыгнул в седло и, взяв из рук Ульриха поводья, уверенно поднял корвет на дыбы. Довольный седоком, тот совершил два радостных скачка на задних ногах. «Ого!» — крикнул Ульрих, оскакивая в сторону. «Все бон-бон! Все très bien!» Накинув на плечи теплую вязаную кофточку, Мадлен стояла у открытого окна, которое выходило прямо на площадь. Стены стоявших на противоположной стороне домов уже золотились в солнечных лучах, а здесь была еще густая прохладная тень. Она смотрела на Тома. Он сделал несколько кругов по площади, наслаждаясь прекрасной выучкой коня, подскакал к гостинице, помахал рукой, что-то крикнул и помчался прочь. Уже давно смолк стук копыт, а Мадлен все еще стояла возле окна. «Как ты?» — обнимая ее за плечи, заботливо произнес Ульрих, который успел к этому времени подняться в гостиницу. «Ты помнишь свое детство?» — вместо ответа задумчиво спросила Мадлен. «Помнишь, как свеж был утренний воздух? Каким было солнце? Каким было небо?» «О да», — сказал Ульрих. «Я помню, как сделал свои первые шаги. Мы шли с мамой вокруг клумбы, я держался за мамин пальчик, а потом вдруг отцепился и пошел самостоятельно. Помню, я так удивленно смотрю на маму, а она улыбается. В это время тоже было лето. Весь воздух благоухал запахами цветущего шиповника. В синем небе висели белоснежные крошечные барашки облачков. У меня были игрушки. И еще мама покупала стиральный порошок Прима. В коробке, кроме порошка, всегда был еще маленький пакетик с игрушками. В нем можно было найти солдатиков, папуасов, разноцветных слоников или маленький, величиной со спичку, зонтик с рекламой порошка. Я жил в Бумердезе. Наш городок располагался на берегу моря. А ты любил играть в шарики? Маблс? Да, очень. Ответила Мадлен. У меня были красивые шарики. Однако давай отойдем от окна, а то я начинаю замерзать. Нежно поцеловав Мадлен, Ульрих взял ее за руку и сказал: «Мосье Керуак приготовил сегодня отличное оладье. Давай к нему спустимся, пока они еще не успели остыть». Мадлен молча кивнула головой, и они пошли вниз.